Фольклор. Наука эпохи романтизма. Фольклор, как филологическая научная дисциплина, возник в эпоху романтизма в рамках Гейдельбергской школы. Гейдельбергская школа романтизма — второе после йенского поколения немецких романтиков, которое группировалось вокруг Гейдельбергского университета в Великом герцогстве Баден. Главные представители — Ахим фон Арнем и его шурин Клеменс Брентано. Брентон, Арнем и их последователи, в том числе Йозеф фон Эхендорф и Адальберт фон Шамисо, обратились к гейдеровской идее народного духа и проявили повышенный интерес к национальной культурно-исторической традиции. Доминирует идея национального единения и растворения индивидуальности в народном теле. Проблема преодоления дуализма материи и духа, природы и сознания, чувства и разума разрешается в обращении художника к национальному прошлому, к мифологическим формам сознания, глубокому религиозному чувству. Представители школы обращались к фольклору как к подлинному языку народа, способствующему его, народа, объединению. В целом, гейдельбергская школа носила националистический характер, одно из первых проявлений романтического национализма. Рост национального самосознания гейдельбергцев связан прежде всего с неприятием государственных реформ, насаждаемых Наполеоном на захваченных им территориях. С 1805 по 1808 год Арнем и Брентано занимаются изданием сборника народных песен под названием «Волшебный рок мальчика». В их собрание попали и авторские стихи малоизвестных поэтов XVI-XVII веков. Продолжением той же линии стал сборник «Детские и семейные сказки братьев Гримм». В рамках гейдельбергского романтизма оформилось первое научное направление в изучении фольклора — мифологическая школа, в основе которой лежали мифологические идеи Шеллинга и братьев Шлегелей. Братьев Гримм в истории навсегда останется только двое, несмотря на то, что в их семье было целых пять сыновей. Но именно Якоб и Вильгельм относились к числу гениальных умов своего времени. Если не брать в расчет их популярность как писателей, о деятельности братьев Гримм широкой публике известно мало. На самом деле их наследие вовсе не ограничивается адаптированным немецким фольклором. Братьев интересовало практически все, так или иначе связанное с языком, от скандинавских мифов до истории права. У Вильгельма периоды творческой активности сменялись затяжными перерывами, в основном из-за слабого здоровья. И настоящим отцом немецкой философии можно по праву назвать именно Якоба Гримма, чья жизнь проходила в постоянном научном поиске. Братья родились во вполне благополучной семье. Якоб был всего на год старше Вильгельма, и с самого детства братья были друг для друга лучшими друзьями. Общие интересы и любовь к науке только укрепляли дружбу. По примеру своего покойного отца, братья решили учиться праву в Магдебургском университете. Во время учебы на юридическом факультете Якоб понял, что его больше увлекает филология. После окончания университета Якоб уехал в Париж, где познакомился с филологами, собиравшими народные песни, легенды и сказки. Якоб проникся этой идеей и решил обязательно заняться подобным в Германии, конечно, в компании младшего брата. В 1808 году Якоб Гримм получил место личного библиотекаря у родного брата Наполеона Бонапарта Жерома, короля Вестфалии. Королю нравился молодой серьезный юноша, да и в библиотеку монарх заглядывал редко, поэтому ничто не мешало Якобу заниматься исследованиями. Поэтому уже через 4 года братья Гримм опубликовали свой первый том детских и семейных сказок, еще через 3 года второй. Еще через пару лет появился сборник «Немецкие предания». Из-за серьезного интереса к языку Якоб отказался от карьеры дипломата. Вообще служебные обязанности были для Якоба только помехой. Именно поэтому он всеми способами старался оставаться простым библиотекарем, хотя ему предлагали место профессора с хорошим окладом. До 1820 года братья Гримм скромно трудились в библиотеке Касселя, в которой они могли спокойно заниматься филологическими исследованиями. Позже они согласились преподавать в университете Геттингена, где эмоциональный Вильгельм имел больше успех у студентов, чем старший брат. Суховатый и сдержанный Якоб вообще не стремился преподавать, его интересовала только наука. Правда, в университете у братьев появилось много друзей, разделявших их интересы. Однако все хорошее заканчивается, и братьев уволили в 1837 году за отказ принести присягу Ганноверскому королю. В истории языкознания Якоб Гримм вошел прежде всего как автор четырехтомной немецкой грамматики. Первый том ее посвящен мифологии и фонетике, второй — преимущественно мифологии, третий — словообразованию и четвертый — синтаксису. В основе данного исследования лежит сравнение на исторической основе всех германских языков, охватывающее огромный материал, начиная с первых письменных памятников. Якоб и Вильгельм проделали невероятно кропотливую работу, создавая свой немецкий словарь и немецкую грамматику. На одну только подготовительную работу ушло 14 лет. Зато их словарь до сих пор считается уникальным изданием, не имеющим аналогов. Но все-таки братья Гримм для нас прежде всего это сказочники. Родители обычно не догадываются, что читают своим детям сильно смягченные версии. Якоб и Вильгельм были исследователями и старались записывать услышанные истории слово в слово. Поэтому их сказки скорее жестокие, чем поучительные. Приведем несколько самых страшных и одновременно с этим странных сказок братьев Гримм. Девушка без рук. 1812 год. Однажды мельник попросил у дьявола богатство, а тот взамен попросил то, что у мельника за домом. Там оказалась дочь мельника, которую дьявол попытался утащить, но девушка оказалась слишком чиста душой, поэтому забрать ее с собой в ад сатана не смог. Тогда он приказал мельнику отрубить дочери руки. Мельник послушно отрубает девушке руки, после чего она уходит из дома, скитается, пока в нее не влюбляется король, который берет ее в жены. У них рождается сын, а король тем временем воюет в далекой стране. Дьявол подменяет письма, и король получает известие, что его жена родила щенка. Нечистый подменяет и ответ короля, и королеву изгоняют. Она живет с сыном в лесу, у нее отрастают руки, а спустя 7 лет король находит ее, и они возвращаются во дворец. В некоторых вариантах этой сказки мельник отрубает дочери руки и груди за то, что она отказывается выйти за него замуж. Вот такой инцест с садизмом получается. Вор в терновнике. 1815 год. В названии этой сказки использовано слово, одновременно обозначающее и вора, и еврея. Мальчик покупает волшебную дудочку, и каждый, кто ее слышит, пускается в пляс. Мальчик находит еврея, которого зовут Еврей, и заставляет того танцевать на кусте терновника, пока тот не отдает ему все деньги. Мальчика хотят повесить, но он достает свою дудочку и не перестает играть, пока еврей не сознается, что он и сам украл золото. Евреи, конечно, казнят. Антисемитизм в действии. Жених-разбойник, 1812 год. Жених одной девушки живет далеко в чаще леса, в жутком доме. Девушка приходит на свидание, но жениха не находит, и опечаленная гуляет вокруг дома. Вдруг к ней подходит старуха, которая говорит, что ее любимый на самом деле жестокий людоед, который заманивает девушек к себе, а после съедает. Конечно, девушка не верит, и тогда старуха прячет ее. Когда жених возвращается домой с очередной перепуганной жертвой, которую жестоко убивает и поедает прямо сырой, у девушки открываются глаза. Она убегает от ужасной избушки и размышляет, как бы разобраться с убийцей. Подумав, девушка приглашает жениха на ужин в дом своего отца. Каннибал приходит, рассчитывая вскоре заполучить еще одну аппетитную жертву, и тут его хватает полиция. Прямое предвестие нашумевшего триллера «Молчание ягнят». Можжевеловое дерево, 1812 год. Злая мачеха-королева предлагает пасынку яблоко. Для того, чтобы взять его, мальчик должен залезть в гигантский сундук. Когда он открывает сундук, мачеха отрубает ему крышкой голову. Желая замаскировать преступление, она привязывает голову мальчика к телу платком. Но вскоре голову сбивает ее собственная дочь, которая теперь уверена, что виновата в смерти сводного брата. Королева с дочерью задумывают хитрый план, готовят из тела кровавый пудинг и подают на ужин королю. Однако душа мальчика превращается в птицу и, движимая местью, бросает мачехе на голову большой камень, который убивает ее на месте. Яркий сценарий для фильма ужаса. «Бедный мальчик в могиле», 1843 год. Мальчик-сирота попадает в дом к богатой супружеской паре. Те избивают его, морят голодом и всячески издеваются над малышом. Тогда он решает наложить на себя руки. Но он необразованный мальчик-сирота, поэтому не знает, как выглядит яд и каков он на вкус. Поэтому вместо отравы он ест мед и пьет вино. Уверенный, что он смертельно отравлен, сытый и пьяный, мальчик ложится в могилу, готовится к смерти и умирает. В наше время проблемы фольклора становятся все более и более актуальными. Ни одна гуманитарная наука, ни этнография, ни история, ни лингвистика, ни история литературы не могут обходиться без фольклорных материалов и изысканий. В наше время все гуманитарные науки могут быть только историческими. Всякое явление мы рассматриваем только в его движении, начиная от его зарождения, прослеживая его развитие, расцвет и, может быть, вырождение, падение и исчезновение. Объяснить означает возвести явление к создавшим его причинам, а причины эти лежат в области социальной и хозяйственной жизни народов. Наука, изучающая наиболее ранние формы материальной жизни и социальной организации народов, есть этнография. Фольклор также напрямую связан и с антропологией, которая на современном этапе развития общества приобрела особое значение. Антропология в паре с биологией открывает нам многие механизмы наших привычных этических соображений, расширяя представление о добре и зле, например. Фольклор напрямую связан и с психоанализом. Укорененность теории и практики психоанализа в современной культуре не вызывает сомнений. Связь между психоанализом и фольклором осуществляется с помощью мифа. Область мифологии представляет истоки культурного творчества и предмет психоаналитических исследований. Третьей гуманитарной наукой, которая родилась в эпоху раннего романтизма, по праву считается мифология. Мифология, как наука, во многом обязана своим появлением философским трудам Шеллинга. В эстетической системе Шеллинга мифология имеет ключевое значение. По его мнению, мифология есть мир и, так сказать, почва, на которой только и могут расцветать и произрастать произведения искусства. Только в пределах такого мира возможны устойчивые и определенные образы. Шеллинг напрямую связывает миф с символизмом, тем самым подчеркивая многозначность первого. Постановка вопроса о символизме мифа, безусловно, углубила понимание последнего и оказала известное влияние на символические теории мифа в XX веке. Именно широкая символическая трактовка теории мифа и была в дальнейшем использована Юнгом в его теории о коллективном бессознательном. Зигмунд Фрейд считал миф коллективной фантазией невротического происхождения. Как и в случае индивидуальных неврозов, такая фантазия возникает в качестве компенсации вытесненных в подсознание влечений, исполнение которых в реальности невозможно из-за ограничений культуры. Неудовлетворенные желания в мифе проявляются почти в неприкрытой форме. То и дело попадаются герои с подчеркнутой гиперсексуальностью, герои-обжоры, стяжатели, коварные хитрецы, добывающие себе благо обманом и тому подобное. Даже богам языческих мифологий свойственна двойственность, и они сами имеют черты плута, трикстера. Однако чаще образы фантазии указывают на желание в символической форме. В психоанализе религия наряду с мифом расценивается как компенсирующая фантазия, замещающая вытесненные влечения. Ранг, Закс пишут по этому поводу. Эту функцию символически замаскированного удовлетворения социально неприемлемых инстинктов миф разделяет с религией. Различие состоит в том, что некоторые религиозные системы человечества оказались способными видоизменять и сублимировать эти инстинкты и до такой степени замаскировали их удовлетворение, что сделали возможным высокое этическое развитие человечества. Большинство последователей теории Фрейда искали в мифологическом сказании осуществление желаний эротического характера. Чаще всего вслед за учителем исследователи связывали их с эдиповым комплексом. Юнг отказался от сугубо эротической трактовки мифа. фантазии, мифы и другие продукты психической деятельности рассматриваются Юнгом как самовыражение того, что происходит в бессознательном, как высказывание бессознательной души о самой себе. Юнг полагал, что в мифологических образах находят воплощение событий из жизни души. Сходство мифологических сюжетов по всему миру с точки зрения Юнга объясняется действием архетипов, общих психоидных структур коллективного бессознательного, отражающих глубинные процессы психики. Юнг предположил, наряду с индивидуальным бессознательным, существование более глубокого слоя, общего для всего человечества, который он назвал коллективным бессознательным. Мифология как наука приобрела особую актуальность именно в XX веке. Это объясняется общим кризисом европейской рациональности, философии позитивизма и прочее. Именно мифология как наука пришла на смену традиционному реализму XIX века, сознательно ориентированному на правдоподобное отражение действительности. Возрождение мифа во всей современной культуре отчасти опиралось на новое апологетическое отношение к мифу как к вечно живому началу, провозглашенной философией жизни Ницше, Бергсон, на уникальный творческий опыт Вагнера, на психоанализ Фрейда и особенно Юнга, а также на новые этиологические теории — Фрейзер, Малиновский, Леви-Брюль, Кассирер и другие. Стремление выйти за социально-исторические и пространственно-временные рамки ради выявления этого общечеловеческого содержания было одним из моментов перехода от реализма XIX века к модернизму. А мифология, в силу своей исконной символичности, оказалась, особенно в увязке с глубинной психологией, удобным языком описания вечных моделей личного и общественного поведения, неких сущностных законов социального и природного космоса. Таким образом, мифология, возникшая в эпоху романтизма, получила свое неожиданное продолжение в интеллектуальной жизни XX-XXI веков. Эпохе романтизма мы обязаны и появлением научной египтологии. Впервые в самом начале XIX века поддались расшифровке египетские иероглифы. Найденный в 1799 году офицером армии Наполеона так называемый «Розетский камень» с идентичными по содержанию иероглифическим, дематическим и греческим текстами первым дал ключ к дошифровке египетских иероглифов. Началом научной египтологии принято считать публикацию французским ориенталистом и лингвистом Шампальоном 14 сентября 1822 года письма господину Досье, в котором впервые в европейской научной традиции верно описывалась система египетского иероглифического письма. Ученый выступил сообщением в Академии надписей в Париже о результатах своей дошифровки «Розетского камня». В 1824 году Шампальон опубликовал очерк иероглифической системы древних египтян. В 1828-1830 годах возглавил первую научную экспедицию в Египет, результатом которой был труд «Памятники Египта и Нубии», изданный в 1844 году при участии Розелини. В этой экспедиции Шампальон собрал множество памятников, дав первое их научное описание. В 1836 году, уже после смерти Шампальона, была опубликована составленная им первая грамматика египетского языка. В 1841 году вышел словарь египетского языка, также посмертно. За открытиями Шампальона последовал бурный рост молодой науки. Шампальон и его непосредственные преемники занимались не только вопросами египетского языка и письма, что было необходимым условием для дальнейшего роста науки, но и разработкой проблем древнеегипетской истории, хронологии, археологии, культуры и так далее. Это так называемая «старая школа» в египтологии. Таким образом, таинственный и молчаливый народ Египта, описанный в Библии как антагонист иудаизма и заветов Моисея, превратился из сказочного мифического персонажа в полное конкретное историческое явление, чье письменное наследие оказалось возможным расшифровать. Библейская история получила обоснованный научный контекст. В результате Европу захватила египтомания, еще одно модное увлечение эпохи романтизма. И это нашло свое отражение в литературе, архитектуре и декоративно-прикладном искусстве Испании, Италии и Франции. Египетские мотивы легли в основу стиля ампир. Египетские стелы буквально наводнили Париж. Докатилась мода и до столиц Российской империи. В Санкт-Петербурге в начале XIX столетия построили египетский мост, а в царском селе — египетские ворота, расписанные иероглифами. Появились каменные львы, сфинксы и грифоны.